Глава 49. Казалось бы, посещение Орвилла и неприятный разговор, который при этом вышел, должны были испугать Эту и заставить ее отказаться от Уилларда Кейна. Но случилось наоборот. Она восприняла это так, словно еще одна преграда легла между нею и всем тем, что составляло ее прежнюю жизнь. Орвилл поднял совсем новый вопрос о скандале в обществе, о людских пересудах, и все в ней возмутилось против этого гораздо больше, чем против религиозных и нравственных доводов отца. Те, по крайней мере, шли от сердца, горячего сердца человека, который хоть и был ограничен в своем кругозоре, но искренне верил и любил. А в злобных упреках Орвилла лишь сказалась мелкая душонка, не знающая иных стремлений, кроме стяжательства и погони за житейским благополучием. И это с радостью думала о том, что больше не принадлежит к его миру. Она не хотела причинять огорчения родным, но не могла допустить, чтобы их обывательские, узкоморалистские предрассудки стесняли ее свободу. Орвилл, получивший от нее достаточно резкий отпор, никогда не узнает о том, как глубоко была она уязвлена на самом деле. Она никогда не забудет этого тупого, филистерского выражения на его лице. Но за время, проведенное вдали от дома, Эта не только лучше узнала жизнь и приобрела некоторый опыт, она стала более смелой и независимой в своих взглядах. Что ей, в конце концов, презрение и осуждение мира богачей и мещан, мира, где брат может возненавидеть сестру, недавнюю подругу своих детских лет? Она радовалась при мысли о том, что ушла из этого мира, навлекла на себя его презрение, ибо в ней все подчинено условным житейским правилам, которые душат стремление личности развиваться и совершенствоваться. Дружба с Валидой и общение с такой богатой артистической натурой, как Кейн, помогли ей окончательно сбросить гнет этого мира. Таким образом, все способствовало тому, что это умом и сердцем сильнее и сильнее привязывалась к Кейну. В отличие от ее отца и брата, он так хорошо понимал смысл и красоту жизни. Он пробуждал ее стремиться к духовному росту, учил ее находить наслаждение в мысли и понимать радости творчества. Он говорил с ней о книгах и музыке, водил ее в картины и галереи и так умно и хорошо объяснял все, что ей было непонятно. И в то же время он приобщал ее к таинствам любви, проявляя такое умение чувствовать и выражать свои чувства, которое как нельзя лучше отвечало самым сокровенным потребностям ее существа. Валида, несмотря на свои передовые идеи, была поражена и даже несколько разочарована, обнаружив в Эти свойственную всем обыкновенным смертным ее пола потребность любви и физической близости с любимым человеком. Впрочем, тут, скорее всего, проявилась безотчетная зависть или ревность, шевельнувшаяся в Валиде, потому что ей самой ни разу не случалось затронуть сердце мужчины, хотя бы и не такого привлекательного, как Кейн. Она много раз бывала вместе с Этой в мастерской художника и восхищалась его умом и высоким мастерством его произведений. И она не теряла надежды, что когда-нибудь ей посчастливится внушить нежные чувства человеку, столь же красивому и внутренне утонченному. А пока дружба с Этой заменяла ей более сильные привязанности. Она и в самом деле была беззаветно предана подруге, сознавая, что значительно уступает ей в богатстве мыслей и чувств. Услышав о встрече Этты с Орвиллом, она тут же посоветовала ей выбросить из головы эту тяжелую и неприятную сцену. Ведь у нее есть свои деньги, правда? Она не должна спрашивать у старшего брата разрешения жить так, как ей хочется. Он и сам уже, наверное, понял, что не имеет над ней никакой власти. В этом Валида не ошиблась. Орвилл действительно уехал из Нью-Йорка с чувством полного поражения. Больше всего его мучила мысль о скандале, боязнь, как бы слух о неподобающем образе жизни, который ведет его сестра, не достиг ушей жены и жениной родни. Он решил ни отцу, ни матери и никому в семье не говорить о своей поездке. Лучше молчать и ждать. Надо посмотреть, как все сложится дальше. Быть может, это еще одумается и изменит свое поведение. Все равно ему скоро придется побывать в Торнборо. Он аккуратно раз в месяц ездил навещать родных. И тогда уж он на месте оглядится и надумает, как ему быть. Но когда на следующей неделе он приехал в родной дом, там все были увлечены подготовкой к свадьбе Доротеи, которая должна была состояться в октябре. Минувшим летом она стала невестой Сатро Корта, того самого молодого человека, с которым она танцевала в памятный вечер своего первого приезда к тетушке Роди. Отец его был крупным подрядчиком по прокладке трамвайных линий, и Доротея не жалела изобретательности ради того, чтобы свадьба явилась событием в жизни местного общества. Орвилл застал ее за изучением светского справочника, откуда она выписывала имена и адреса лиц, достойных приглашения на торжество. Она очень обрадовалась приезду брата, считая, что в этом вопросе он может быть неоценимым советчиком. Они были одни в кабинете Солона. Орвилл стоял у окна и смотрел на лужайку перед домом. А Доротея сидела за отцовским столом. Она читала вслух имена, а он делал свои замечания, большей частью одобрительного свойства. «Рэнс Кингсбери с женой», — карандаш Доротеи задержался в воздухе. «Пригласим Кингсбери». Орвилл отскочил от окна и поспешно подошел к ней. «Нет, нет, ни за что!» «А почему?» — удивилась Доротея. «Чем он не хорош?» «Дело вовсе не в том, хорош он или нет, — сказал Орвилл, — а просто ему кое-что известно об Эти, что нам вовсе нежелательно распространять, особенно сейчас». Доротея выпрямилась в кресле. «Что такое? Я не понимаю, Орвилл, о чем ты говоришь?» Орвилл нахмурился и приложил палец к губам, как бы в знак того, что это тайна. От этого, разумеется, любопытство Доротеи только разгорелось, и, пустив в ход присущую ей настойчивость, она в несколько минут вытянула из Орвилла всю историю. То, что она услышала, потрясло ее и в то же время испугало. Перед ее мысленным взором сверкнуло страшное слово «скандал». Подумать только, что ей и ее семье угрожает такая опасность! И именно сейчас, перед ее свадьбой! Она решила ничего не говорить родителям, но случилось так, что на следующий день, когда они с матерью обсуждали какие-то хозяйственные приготовления, Бениша вдруг сказала: «Доротея, тебе, по-моему, следует написать Эти сердечное теплое письмо и попросить ее приехать на свадьбу. Я не сомневаюсь, что она и так приедет, но пусть видит, что ты этого хочешь». «Но, мама...» — начала Доротея и запнулась. «Что, дитя мое?» «Мама, ты не все знаешь об Эти. Если бы вы с отцом знали правду о ее нью-йоркской жизни, вы бы ее не похвалили. Мне кажется, лучше ей совсем не приезжать». «Доротея!» — воскликнула Бениша. «Как ты можешь так говорить о своей сестре?» «Это не я говорю, мама, это Орвилл. И он тоже считает, что ей лучше не приезжать». «Ты меня очень огорчаешь, Доротея, таким отношением к сестре. Это ее дом в такой же мере, как и твой. А если у Орвилла есть в чем обвинить ее, пусть придет и расскажет мне все сам». И сразу у Бениши мелькнула мысль о художнике, про которого упоминала Этта. С тех пор прошло немало времени. В письмах Этта почти не касалась личной жизни, и у Бениши тревожно защемило в сердце. Не случилось ли чего-нибудь нехорошего с чистой, задумчивой, мечтательной девочкой, которая несколько недель назад так прямо смотрела матери в глаза, уверяя, что ей нечего скрывать. Последовавший затем разговор между Бенишей и двумя ее детьми был болезненно тягостным для всех троих. Орвилл повторил все, что говорил Доротее, только в иных выражениях, менее оскорбительных, по его мнению, для слуха матери. Ошеломленная и подавленная услышанным, Бенишия прежде всего подумала о Солоне. Она теперь опасалась худшего, но не хотела подавать виду перед Орвиллом и Доротеем, что ее вера в эту поколебалась. Она продолжала твердить, что они, может быть, ошибаются, что во всяком случае им не пристало так дурно говорить о своей сестре. Напротив, пусть приедет и оправдается. Она требовала, чтобы Солону ничего не говорили до тех пор, пока она не узнает правду от самой Этты. Она сейчас же напишет ей, и из ее ответа все будет ясно. Но этот долгожданный ответ оказался настолько уклончивым, что на душе у матери стало еще тяжелее и тревожнее. Мучительное волнение отразилось на ее здоровье. Несколько раз, пока шли приготовления к свадьбе, ее одолевали приступы слабости, и она хорошо знала, что виной тому не усталость, а боль и страх за эту, от которой больше не приходило ни строчки. Обеспокоенный Солон, в конце концов, заподозрил неладное, тем более, что Бенише плохо удавалось скрывать свое горе. Он стал настойчиво расспрашивать детей, в особенности Доротею, не знают ли они, что там тревожит их мать. «Она, наверное, огорчается из-за Этты», — не задумываясь, ответила ему Доротея. «Этта написала, что не может приехать к свадьбе, потому что будет очень занята, а мама все надеется». Услышав это, Солон сразу подумал, что за отказом младшей дочери приехать скрывается нечто большее, чем те общие соображения, которые она ему высказывала при их последней встрече. Он пошел к Бенише и попросил ее рассказать все, что ей известно об Этте, так как ему кажется, что от него что-то скрывают. И Бенише нехотя призналась ему: «Да, в жизни Этты появился мужчина, художник, пользующийся известностью. Но каковы отношения между ними, она не знает и не хочет верить, будто это отношения предосудительные. Сама Этта говорила ей, что их связывает только искусство, и родителям остается лишь молиться и верить, что Бог не допустит ее до чего-либо дурного». Теперь они разделили это тяжкое бремя, и невесело было у обоих на сердце в день, который должен был стать самым большим праздником для Солона. День свадьбы его дочери в прекрасном доме, где прошла его юность.